Глава 22. «Сделка?» Мой разум крепко ухватился за эти слова. «Сделка. Не наказание, а обмен. Казалось бы, различие незначительно, однако оно перевернуло все, что я знала о встрече моего отца с Витеросом много лет назад. Я 15 лет твердила себе, что отец проклял Бога, и тот по ужасной случайности решил проклясть его в ответ». Это оказалось ложью. Мой отец сделал выбор. Он предал всех. Сделка. Это слово чуть ли не расцарапало мне горло. Он заключил с тобой сделку. В глазах Витероса сверкнул интерес, пробившись сквозь всегдашнюю скуку, как солнце проглядывает сквозь облака. А ты не знала? Я ничего не сказала, но он и без того представлял, что я отвечу. Теперь его смех напоминал шелест дождя в пшеничном поле. «Ты пришла сюда, ненавидя меня за жестокость. Но смотри, твое мнение поменялось, стоило тебе понять, что твой собственный отец навлек проклятие на твой народ». «Он не мог. Он бы не сделал этого. Он ведь...» Ну, тут мои пальцы сомкнулись вокруг ветвей роз, от уколов шипов на кончиках пальцев выступила кровь. «Мои странные розы, которые росли прямо здесь, на том самом месте, где много лет назад стоял Витерус. Я думала, они выросли на этой земле, потому что некогда ее коснулся Бог. Но мой отец был так расстроен из-за урожая, который он не смог спасти, из-за полей, которые не смог засеять. Витерус понял, что ко мне приходит осознание. В этот момент единственным, кого я ненавидела больше отца, был Бог, потому что он выглядел слишком довольным. «Он был готов отдать все за плодородную почву», — пропел он. «Я сказал ему: жизнь за жизнь». И это его устроило. Витер раскрутил розу в пальцах. Теперь лоза оплетала всю его руку, а цветки и листья так разбухли, что заполнили ладонь. «Красивые розы, не правда ли? Жаль только, что несъедобные. Скажи мне, малышка, его это разочаровало?» Мои глаза пылали. Мой глупый, эгоистичный отец. Он даже не дожил до цветения этих роз. Чума забрала его первым, и лишь после его смерти ростки розовых кустов начали пробиваться. Я отчетливо помнила, как смотрела на них, идя домой с его похорон, эти маленькие зеленые бусинки, в которых ничего не смыслила. В них и правда не было смысла. Никакого. Я сжала розу в кулаке, раздавив ее, и та оставила на коже багрово-черные пятна. Все было напрасно. Я боролась, училась, жертвовала всей оставшейся жизнью, и мне удалось задуманное, мне удалось создать лекарство, но все оказалось бессмысленным. Витерос приподнял мой подбородок. Его увитая розами рука смахнула слезу с моей щеки, где шип оставил красную царапину. «Почему ты так удивлена?» — спросил он с искренним желанием услышать ответ. «Разве ты до сих пор не познала людской природы?» Он обхватил мое лицо обеими руками, точно любовник. С одной стороны, меня касалась жизнь, с другой — смерть. Я чувствовала, как они бурлят внутри меня, вздымаются от его прикосновения. Болезнь и жизненная сила, распад и рост. Мое отражение смотрело на меня любопытными глазами, золотистое, блестящее от вожделения. Он хотел поглотить меня так же, как почва пожирает увядающие посевы. А я хотела сдаться, позволить ему сделать это. Но вот что-то шевельнулось за его плечом, едва различимое в густом тумане, сверкающее, серебристо-белое. Крылья. Вейл. Мой желудок сжался. Вейл не должен был приходить. Витерус не потерпит вампира рядом с собой. Больше всего боги Белого Пантеона ненавидели напоминания о предательстве Неоксии. Вейл наверняка рассчитывал на это. Витерус нахмурился, заметив, что я отвлеклась, и начал поворачивать голову, но я в порыве отчаяния снова развернула его лицом к себе. Его кожа была невыносимо горячей, и я сделала резкий вдох, стараясь не отдернуть руку. «Я же сказала тебе, хочу сделку. Такую, которая расторгнет сделку моего отца. У меня за душой не было ни богатств, ни ценностей, чтобы предложить их Витерусу. Но когда живешь вечно, кое-что становится ценнее всего остального. Эту тайну мне открыл Вейл несколько месяцев назад. Любопытство, мышка. Любопытство. «Давай сыграем», — предложила я. «Если я сумею вернуть все, что ты дал моему отцу, ты остановишь распространение чумы и будешь благоволить нашему городу так же, как благоволил до нее». Какое-то время я думала, что просчиталась, и жгучий гнев Витерусу возьмет верх. Однако вот она, вспышка любопытства в его глазах, безжалостный интерес. Он гладил костяшками пальцев мою щеку, и кожа на ней стала подгнивать. «Ты не понимаешь, что предлагаешь мне, дитя?» «Так мы договорились?» — спросила я. Вейл летел к нам быстрее ветра. Я уже могла различить его очертания. Он приближался с невероятной скоростью. Витерус не смог справиться с любопытством. Он улыбнулся, наклонился к моему уху и прошептал: «Договорились». Он выпрямился во весь свой громадный рост, меня почти сковал страх, и вытянул руки в ожидании. Мой отец пошел на сделку от отчаяния. Я выкопала горсть земли и вложила ее в жаждущие руки Витерусу. Почва. Витерус так и стоял, не убирая ладоней. Мой отец заключил сделку, потому что не смог смотреть на увядающий мир, на безжизненные поля, на гибнущий урожай. Я выдернула розу и положила ее в ладони Витерусу поверх слоя почвы. Цветы. Его губы медленно расползлись в ужасающей улыбке. Вейл был уже близко. Я видела его лицо, полное отчаяния, и протянутую ко мне руку, несмотря на расстояние, разделявшее нас. В руке был цветок, крошечная красно-черная точка. «Что еще?» — настаивал Витерус. «Мой отец решился на сделку, потому что не мог смотреть на увядание, на бесплодную почву, на невзошедший урожай и на дочь, которой суждено умереть. Мой отец ненавидел богов, отнявших у него все, ради чего он жил, и при этом слишком любил свою семью. В тот день он преклонил колени в поле, оглянулся и посмотрел на меня без всякой надежды. Так смотрят на мертвые посевы. Теперь все казалось мне очевидным. Я думала, что не доживу до 17, 20, 25 лет, но вот мне 30, мое сердце все еще бьется, я иду в ногу со смертью, и та не может меня обогнать. Я все еще живу, совсем как проклятые, благословенные цветы, оставшиеся после отца. Какой же дурой я была, раз не поняла этого раньше. Моя жизнь продлилась дольше, чем ожидалось, и в этом не было везения или случайности. Весь город увидал, а я жила. Почему я ни разу не задумалась об этом? И я вложила свою руку в руку Витеруса, укрыв ею цветок и почву. Вейл тяжело рухнул на землю позади Витеруса. Однако все внимание бога было приковано ко мне. «И?» — выдохнул Витерус. «Я отдаю тебе себя». Витерус склонился ближе, его губы коснулись моих. «О, люди!» — промурлыкал он. «Несмотря на все ваши недостатки, может, вы не так уж и скучны?» Поцелуй был яростным и всепроникающим. Его язык раздвигал мои губы, требуя меня, ища меня. Я не могла дышать. Весь мир растворился. Жизнь и смерть столкнулись. Он выдохнул мне в рот. В его дыхании были рост, солнце, вода и свет. А затем сделал глубокий вдох, отняв все это и вызвав пылающую болезнь, которая преследовала меня с рождения. Мои силы иссякли. Легкие сохлись. Кожа страдала то от жара, то от озноба. Мое сердце билось, перекачивая почти безжизненную кровь. Болезнь, задержанная на 15 лет благодаря сделке моего отца, теперь разом завладела телом. Вся слабость, накопленная за это время, помчалась по венам, отбирая несправедливо долгую жизнь. Вдалеке я слышала знакомый голос, звавший меня по имени. Но этот крик отчаяния угас вдали, когда Витерус, целую вечность спустя завершил наш поцелуй. «Вот твоя сделка, маленький больной ягненок», — прошептал он, слизывая со своих губ остатки моего здоровья. А потом он ушел во свояси. Я же упала навзничь на обновленную почву, прямо в объятия смерти.